Мартлет. Люциус подкрадывается со спины. Идиот, никто не может подкрасться к Изи со спины, если тот не позволит. Люциус подкрадывается со спины. Шею и затылок обдает жарким дыханием, щекотка от которого растекается по спине волной мурашек. Это у него вместо доброго утра. Все еще не у них. Изи пока держится, хоть и не может точно сказать, как надолго его хватит. Мальчишка чертовски упрям, а уж если дело касается мужчин, то и подавно. Если он вбил себе в голову затащить Изи в постель... Люциус отступает на шаг. Крохотный шажочек, имя которому – бесконечность. Утро жаркое, и солнце светит в спину, пока Изи изучает горизонт. Но все равно мальчишка отступает, и за спиной становится пусто, холодно, разочарованно. Шеи касаются прохладные пальцы. Кожа – неполированное дерево. Глупое сердце, так и не наученное никаким горьким опытом, сбивает ритм, ловит новый, выстукивает болезненно и приятно. «Прикоснись, прикоснись, еще раз, Люциус, прикоснись еще раз!» «Давно хотел спросить», – тянет мальчишка, обводя пальцем невидимый контур. Изи уже знает, какой, у него в этом месте нет других татуировок. Что означает эта татуировка? Что это за птица вообще? Изи прикрывает, зажмуривает глаза, делает глубокий вдох, решая про себя. Рявкнуть, как он делает обычно, надеясь отпугнуть мальчишку. Или хер с ним, подпустить немного ближе. Правду сказать, Люциус не особо-то и пугается, и за последние пару месяцев ведет с разгромным счетом, вторгаясь в личное пространство Изи с упорством африканского зверя-элефанта, не ведающего преград. Но стоит отдать ему должное, внутри этого личного пространства он заботлив и осторожен. «Это Мартен», — говорит Изи. «В море не найдется ни единого человека, который бы не знал, но от этих двоих, Люциуса и Боната, можно ожидать любой хуйни, вообще любой. Ласточка». «Про что она?» Не понять, как этот несносный идиот снова оказался рядом, но его пальцы никуда не исчезли, а шею снова опаляет горячим дыханием. И шестое моряцкое чувство снова говорит, что за спиной надежно и тепло. 5000 морских миль. Если моряк прошел 5000 морских миль, он бьет себе ласточку. Это мой опыт и мой пройденный путь в одном символе. Символы. Изи любит символы за их многогранность и неоднозначность. У любой картинки найдется второй, третий, четвертый смысл, двойное толкование, тройное дно. Выбери любое значение и используй, как тебе нужно. А если нужного не найдется, придумай себе свое. Значит, Мартлет, уточняет Люциус, и у Изи от неожиданности чуть кишки узлом не завязываются. Но не может же он... Нет, не может. Исключено. Мартен, поправляет Изи, добавив в голос раздражение. Пусть будет так, кивает Люциус, слегка задевая его кожу бакенбардами. Тело – крайне ненадежный союзник, когда дело касается Изи. Тело предает мгновенно, реагируя на теплые выдохи, прохладные прикосновения и слабую щекотку так, как всегда реагирует на красивых и сильных мужчин, способных вжать Изи в койку или в стену. На умных мужчин, знающих, чем арифметика отличается от геометрии. Да вообще знающих о существовании арифметики и геометрии, на мужчин, которыми Изи заинтересовался, даже сам того не желая. «Сколько их на твоем теле, интересно?» – спрашивает Люциус, не спеша отходить, не спеша давать Изи хотя бы намек на шанс. «Я бы сосчитал». «А ты умеешь считать больше, чем до одного?» Изи выставляет иголки скорее по привычке, скорее для того, чтобы не показывать, что давно уже сдался под его натиском. Люциус фыркает. На палубе распахивается дверь в капитанскую каюту, из которой выплывает сначала крохотная чашка с чаем, затем рукава зеленого халата, расписанного какими-то листьями и плодами оливы. Затем появляется и сам Боннет собственной персоной, символизируя собой начало дня. Боннет – абсолютно уёбищный символ для начала дня. «Я зайду вечером», – мурлычет Люциус ему в ухо, совершенно не опасаясь, что их может заметить его капитан. «И покажу тебе, как я умею считать. Надеюсь, их и правда больше одной». Изи снова прикрывает глаза. Если мальчишка сдержит свое обещание, не факт, что его бастионы продержатся до наступления следующего утра. Обещание мальчишка сдерживает. Стучит для вида пару раз в деревянную дверь и хитрой тенью проскальзывает в каюту, где Изи при свете лампы пытается что-то читать, лежа в кровати. Дурная привычка, но теперь уже некому рассказать Изи об этом. Ни следа от прочитанных строк в голове не остается. «Я так и знал», — ухмыляется Люциус. Нагло хватает книгу за обложку, уважительно присвистывает. У Изи и правда неплохой вкус, что уж тут. «Что именно ты знал, позволь спросить», — хмуро интересуется Изи. «Он и так догадывается, он знает об этом, он не готов». «Что мы с капитаном Боннетом не единственные, кто на этом корабле обучен грамоте». Ухмыляется Люциус, присаживаясь без спроса на край кровати. «Я тут, знаешь ли, кое-что почитал, и теперь очень хочу убедиться в своей правоте, а заодно сделать то, что уже давно надо было сделать». Люциус может говорить загадками, но Изи похуй, он знает ответ. Изи бьет первым. Изи поднимается рывком, откладывая книгу, хватает Люциуса за плечо и впивается в его губы, просто чтобы тот не поцеловал его первым. У Изи до сих пор осталась гордость, в конце-то концов, не всю выменял на золото. Люциус касается пальцами шеи в правильном месте, и, вырвавшись из схватки Изи, у него и губами железная хватка, а как же иначе, соскальзывает в это место ртом, оставляя на шее мокрую дорожку. У Изи все тело, словно натянутая тетива, почти звенит от напряжения. Не отрывая губ, Люциус укладывает его обратно на кровать, нажимает ладонями на плечи, не давая дернуться, и Изи тонко стонет от удовольствия. Он так давно мечтал об этом, что не смог бы уже сказать сколько. Проворные пальцы, плевать, что всего четыре, одну за одной расстегивают пуговицы на рубашке. Кожа на груди словно стала втройне чувствительной. Изи чувствует малейшее движение воздуха. Изи задыхается от нехватки воздуха, когда Люциус отстраняется с довольной улыбкой и помогает Изи стянуть рубашку с плеч, оставляя рукава на запястьях, лишая Изи рук и возможности сопротивляться. Возможности отдать взятое, возможности отблагодарить за прикосновение прикосновением. «Сегодня я взял у капитана Боннета пару его книг», — говорит вдруг Люциус, не спеша, впрочем, совсем уж покидать Изи. Наоборот, перекидывает ногу через его бедра, ерзает, выбирая позу поудобнее и растревоживая и без того напряженный член. «Что за книги?» — сипит Изи. «Геральдика всякая, знаешь, атлас символов и знаков, все в этом духе». «Нахуя он тебе понадобился?» – спрашивает Изи, больше чтобы поддержать разговор. «Конечно же, он знает». «Мне сегодня один моряк рассказал, что означает его татуировка», – мурлычет Люциус, проводя по груди Изи пальцами и задевая соски. «Тот охает, не в силах себя контролировать». «И мне показалось, что я ведь тоже раньше встречал похожий символ, но так далеко от моря, что и говорить стыдно». Изи молчит, ожидая. Он и так уже знает, что мальчишка догадался. «Мартлет», — сообщает Люциус, продолжая поглаживать и спускаясь каждый раз все ниже и ниже. «Ласточка с перьями вместо ног. Птица без опоры. Четвертый сын знатного родителя. Что скажешь, Изи?» «Чего ты от меня ждешь? Что я признаюсь и назову родовую фамилию?» «Да зачем она мне?» – смеется Люциус. «Ты же не думаешь, что я знаю всех землевладельцев в Британии поименно? Я такой херней не страдаю». Он двигает бедрами, вырывая короткий вскрик из легких Изи и довольный вздох из своих собственных. «Я просто жду подтверждения тому», — шепчет он, склонившись над Изи и двигаясь на нем вдоль него, не внутри и даже не без одежды, но все же сладостно и голодно, долгожданно, «тому, что разгадал твою загадку». «Блядь!» — вскрикивает Изи, когда мальчишка прикусывает его за ухо, а член дергается в штанах, сдавленный со всех сторон, измученный. «Разгадал. Доволен?» «Еще нет», шепчет Люциус, запуская, наконец, руку куда нужно и стискивая плоть в кулаке. «Мне нужно имя и место, где у тебя набита та самая ласточка. А у тебя?» — Сил едва хватает, чтобы не умолять, но, боже, изи не изи, если оставит последнее слово за Люциусом. Люциус не Люциус, если оставит последнее слово за Изи. «Имя», — шепчет он на ухо, замирая и прекращая вообще любые движения. «Как твое полное имя, Изи?» И ему ничего не остается, кроме как назвать его. «Израэль», — шепчет мальчишка, проводя пальцами по члену и доводя его до финала. «Очень красивое имя». Изи лежит, изнеможденный и опустошенный, словно до последней капли крови выпитый. Этот мальчишка, доводящий сейчас себя до предела прямо на нем, этот мальчишка, сам морской дьявол во плоти, не иначе. «Он красиво стонет», — думает Изи отрешенно. Изи хочет, чтобы мальчишка стонал для него почаще. Для него и из-за него, конечно. «Так что?» — ухмыляется наглец, снова нависая над ним. «Я же прав? Где твой мартлет?» Изи чуть приподнимает плечо. Он там, на спине, всегда скрытой одеждой, выжженный на коже, вечным напоминанием о том, что именно он, Изи, такое. «Прав, конечно, прав». «А твой?» – спрашивает он, не желая оставаться без компенсации. «А я?» – ухмыляется Люциус, склоняясь к самому уху, почти ложась на Изи. «Я не четвертый сын».